На славном посту. Фельетонист взъерошенный засунул в рот перо, на нем халат изношенный и шляпа болеро. Чем в следующем номере заполнить сотню строк? Зимою жизнь в Житомире сонлива, как сурок. Живет перепечатками газета-инвалид, и только опечатками порой развеселит. Не трогай полицмейстера, духовных и крестьян, чиновников, брандмейстера, торговцев и дворян, султана, предводителя, Толстого и Руссо, Адама-прародителя и даже Клемансо. Ах, жизнь полна суровости, заплачешь над судьбой. Единственные новости — парад и мордобой. Фельетонист взъерошенный терзает болеро. Парад — сюжет изношенный, а мордобой — старо.